3. На террасе Филипп Ломбард заговорил. «Насчёт лодки». Блор посмотрел на него, кивнул и сказал. «Я знаю, о чем вы думаете, мистер Ломбард. Я тоже задавал себе этот вопрос. Моторка должна была прийти часа два назад, но не пришла. Почему?» «Знаете ответ?» — спросил Ломбард. «Это не случайность, вот что я вам скажу. Так задумано. В этой истории все связано». «Значит, по-вашему, она уже не придет?» Вдруг кто-то позади них произнес капризным, нетерпеливым тоном. «Не будет никакой лодки». Блор повернулся всем корпусом и задумчиво посмотрел на говорившего. «Вы тоже так думаете, генерал?» Генерал МакАртур отрывисто продолжил. «Конечно. Мы рассчитываем, что лодка придет и снимет нас с острова. В этом вся суть. Но мы все останемся на острове. Никто из нас его не покинет. Это конец, понимаете? Конец!» Поколебавшись, он странно изменившимся голосом добавил. «Это и есть покой. Настоящий покой. Дойти до конца, не продолжать. Да, покой». Он резко повернулся и пошел прочь. Спустился по ступеням с террасы, затем вниз по склону к морю, и там, уже невидимый от дома, зашагал дальше, на край острова, где в воде лежали огромные булыжники. Шел МакАртур немного не твердо, как будто не вполне проснувшись. «Еще один псих», — прокомментировал Блор. «Похоже, к концу мы все тут спятим». «Но вы-то вряд ли, Блор», — заметил Филипп. Бывший инспектор засмеялся. «Да, меня не так просто свести с ума». И сухо добавил. «Кстати, не думаю, что и вы пойдете по этой дорожке, мистер Ломбард». «В данный момент я в здравом уме, спасибо», — ответил тот.